Глава третья. «Что же ты не звонишь, Малин?» — загремел в тишине голос Трегубова. «Изволю почивать, Иван Николаевич», — соврал Сергей. «А что-нибудь случилось?» «Да не то чтобы случилось», — как-то странно замялся Трегубов. «Просто где сейчас эта Лозова, которую ты просил перевести?» «А почему вы спрашиваете?» — ревниво спросил Сергей. «А потому, друг мой, что люди, которые маячили перед твоими окнами, знать не знают, кто ты такой. Нужен ты им, как прошлогодний снег. И вели они не тебя, а Лозову». «Вот как?» — только и сказал Сергей. Потом, повернувшись ко мне, сделал выразительное движение головой, одновременно поднял брови и округлил глаза, как бы говоря: «Вот видишь?» «Ты слушай дальше», — гремел Трегубов. «Эти кавказцы оказались сотрудниками итальянской спецслужбы. Но мы не сможем долго задерживать их. Будет международный скандал. В общем, мне срочно нужны твои каналы за рубежом. Но это уже во-вторых. А во-первых, где все-таки Лозова?» «Лозова здесь, рядом со мной». «Очень хорошо. Что она знает об этих итальянцах?» «Она знает только об одном. По имени Бернардо, а фамилия Иван Николаевич. Да она вам сама расскажет». «Естественно, только не по телефону. Пусть сюда приедет». «Вместе со мной», — быстро сказал Малин. «Натурально, вместе с тобой. Я же сказал, что ты мне сейчас нужен». «Вы на работе?» — спросил на всякий случай Сергей. «Да», — сказал Трегубов, и перед тем, как повесить трубку, еще пробормотал: «Нету среди них никакого Бернардо». Машину Сергей повел сам. То ли не болела уже нога, то ли он умел не обращать внимания на такие мелочи. До Ясенева, конечно, расстояние приличное, но по ночному городу правил мы почти никаких не соблюдали, и получилось всей езды не больше получаса, но езды все-таки напряженной, поэтому обсудить успели только самое главное. «Что они так переполошились, как ты думаешь?» «А что тут думать?» — сказал Сергей с уверенностью всезнающего человека. «Сейчас 11-й главк по борьбе с терроризмом совместно с итальянцами начал работу над программой борьбы с мафией. Итальянским спецам мы очень многим обязаны. А программа жуть какая серьезная. Курирует ее фактически лично генсек. Так что на карту поставлено многое. Кстати, итальянские шпионы у нас — это вообще экзотика. А сегодня только конфликта с Италией нам и не хватало». «Ну и что же? Ты будешь звонить дедушке, чтобы все уладить?» «Зачем дедушке? Зачем старика беспокоить по ерунде? Буду звонить шефу итальянского Икса. Этого вполне достаточно». А уже перед самыми дверями Сергей вдруг остановился и сказал: «Татьяна, извини ради бога, но я должен тебя спросить. Ты уверена, что рассказала мне все об этом итальянце и вообще обо всех итальянцах, с которыми когда-либо виделась?» «Уверена, Сергей? И не бойся, я не обижаюсь. Я уже достаточно в этом дерьме покрутилась, чтобы ни на что не обижаться. Никаких итальянцев у меня раньше не было. Будем говорить, явных итальянцев. Но ведь все мои контакты, без исключения все, подшиты в 8-м отделе у Куницына, и Трегубов наверняка уже их проверил». «Да, ты права», — сказал Малин, и мы пошли. «Иди первый», — предложил он. «Тебе будет приятнее». Я не сразу поняла, но мне действительно было приятно, когда дежурные на всех дверях, на всех этажах, прочитав в пропуске мою фамилию, козыряли и не задавали больше никаких вопросов. Малину такое удовольствие, очевидно, уже примелькалось. А я вот, между прочим, до сих пор балдею от этой зеленой улицы для красной книжечки. Выяснилось все довольно быстро. Трегубов сразу сменил гнев на милость и откровенно заигрывал со мной. Шутил, что если бы мы встретились раньше, никогда бы он меня не отпустил из ПГУ, потому что такие миниатюрные красавицы с языками, да еще с карате, позарез нужны ему для работы на холоде. Малин непрерывно звонил по телефону. Долго говорил по-итальянски с Римом. Большинство присутствующих, разумеется, ни черта не понимали. Потом был разговор с Неаполем, почему-то по-французски. Тут уже у Трегубова появилось осмысленное выражение на лице. Но я-то все равно сидела как дура. Потом парой слов Сергей перемолвился с кем-то по-английски. «Привет, старик. Где бы мне сейчас найти Пьетро или Роберто?» А потом снова Неаполь. И Сергей уже не говорил, а ругался самыми черными итальянскими словами. И это можно было понять безо всякого знания языка. Запомнилось часто повторяемое «Sono fottuto» с такой интонацией, ну, прямо как наша «твою мать». Я не ошиблась. По смыслу это было почти то же самое. В огромный кабинет Трегубова то и дело заходили разные комплекции и разные степени интеллигентности, майоры и полковники, сообщали свежую информацию. 5 телефонов на столе и один на маленьком столике трещали друг за другом, почти не переставая. Адъютантик Старлей только и успевал трубки сдергивать. В общем, было такое ощущение, что 5 утра — это самый разгар рабочего дня у разведчиков. И в результате всей этой чехарды выяснилось следующее. Глубоко законспирированная команда итальянских чекистов прибыла в Советский Союз, абсолютно не имея намерения как-то ущемить интересы великой страны и вообще вмешиваться во внутренние дела СССР. Цель приезда была одна – захват скрывающегося здесь под именем Бернардо Фелоцци неаполитанского мафиози по кличе Джинго. В интуристе Джинго почувствовал за собой слежку и собирался, очевидно, прикрываться мною, выбирая момент для отрыва. Скорее всего, по ходу разговора он догадался, кто я, и специально, притом очень изящно заманивал меня в свои сети. Так заманивал, что мне казалось, будто все наоборот. Очевидно, он рассчитывал на поддержку КГБ в ответственный и опасный для него момент. Когда же, вопреки всем расчетам, появился Малин и девушку увел, Джинго мигом сообразил, что линять надо немедленно. Думаю, мы еще разговаривали с Сергеем в фойе, а мафиози уже не было в зале. Следившие за Джинго никак не ожидали такого поворота событий и упустили парня. Поэтому единственной зацепкой для них осталась я. Вот, собственно, и все. Дальнейшие поиски Джинго ни меня, ни Сергея уже не интересовали. Хотя комитет активно включился в эту игру. Что ж, сами помешали, сами теперь и поможем поймать вашего бандита. Трегубов даже пожурил итальянцев за то, что они не обратились за помощью сразу. И правильно, между прочим, пожурил. Если бы не совместный проект по борьбе с мафией, сидеть бы этим карбонарием в простой советской тюрьме на общих основаниях. Ведь по нашим законам они обыкновенными преступниками получались. Ну где же им, итальянцам, понять наши порядки? А может быть, наоборот, они слишком хорошо знали ситуацию, вот и обнаглели. Но это опять же было совсем не наше дело».